последний мой твой танец. Стонем в море, тонем в горе чужом своем. Какая разница, это лишь море. Нас мало, а вас много. Можно наоборот, кто будет петь и кто будет слушать. Кто не последний, кто из нас первый. Я твой единственный, кто она. И когда же судьба надолго отложена. Моя любовь живая, ни кукла, ни вата. Черные, желтые, два цвета на всем свете. Для звезды я твоя болезнь. Для меня, для моря и тебя. Ты всех простила, а они тебя забыли. Закрыли за собой дверь, не оставили следов.